Жених и невеста, взгляните, вдаль улетело детство. Что может быть на свете прекраснее дней малолетства? Можно сосать пустышку, ползать на четвереньках и рисовать братишку, папу и маму на стенках. Можно заставить кошку петь, потянув за хвостик, и в папе новый ботинок бить молоточком гвоздик. Маме из кактуса сделать ёжика в день рождения и, стоя в углу, удивляться плохому её настроению. Мы подросли немножко, вы уже взрослыми встали, но не судите строго, светлого детства дали. Будьте ко всем на свете добры, прощать умейте, будьте как малые дети, духом своим не старейте. Пусть в вашей дружной семье детский услышится смех, в ваших больших сердцах хватит любви для всех. Аминь.